12. Ревность господина де Лорена. Герцог Орлеанский вскрикнул от удовольствия, увидев шевалье де Лорена. «Ах, как я рад!» — сказал он. «Какими судьбами? Все говорили, что вы пропали». «Да, ваше высочество. Что же это, каприз?» «Каприз? Смею ли я капризничать, находясь рядом с вашим высочеством? Глубокое уважение». «Ну хорошо. Уважение мы отложим в сторону. Ты каждый день доказываешь обратно. Я тебя прощаю. Почему ты исчез?» «Потому что я не был нужен вашему высочеству». «Как так? Около вашего высочества столько людей более интересных, чем я. Я чувствовал, что не в силах тягаться с ними, и я удалился». «Во всем этом нет ни капли здравого смысла. Что это за люди, с которыми ты не хотел тягаться, Гиш?» «Я никого не называю». «Но ведь это же глупости. Чем тебе мешает Гиш?» «Я не говорю этого, ваше высочество. Не принуждайте меня. Вы знаете, что Гиш мой хороший друг». «Тогда кто же?» Шевалье прекрасно знал, что любопытство усиливается, как жажда, когда у человека отнимают протянутый стакан. «Нет, я хочу знать, почему ты пропал?» «Я заметил, что стесняю. Кого?» «Принцессу». «Как так?» — спросил удивленный герцог. «Очень просто. Быть может, ее высочество испытывает что-то вроде ревности, в виде расположения, какое вы изволите мне выказывать». «Она дала тебе понять это?» «Ваше высочество, с некоторого времени принцесса не обращается ко мне ни с единым словом». «С какого времени?» «С тех пор, как господин де Гиш нравится ей больше, чем я, и она стала его принимать во всякое время». Герцог покраснел. «Во всякое время?» «Что вы сказали, шевалье?» — строго произнес он. «Вот видите, ваше высочество, я уже навлек на себя ваше неудовольствие, я так и знал». «Дело не в неудовольствии. Вы употребляете странные выражения. В чем же принцесса выказывает предпочтение Гишу перед вами?» «Я умолкаю», — ответил шевалье с церемонным поклоном. «Напротив, я настаиваю на том, чтобы вы говорили. Если вы из-за этого удалились, значит, вы очень ревнивы». «Кто любит, тот всегда ревнив, ваше высочество. Разве вы сами не изволите ревновать ее высочество? Разве ваше высочество не омрачились бы, если бы постоянно видели около принцессы кого-нибудь, кому она выказывает явное благоволение? А ведь дружба — такое же чувство, как и любовь. Ваше высочество иногда оказывали мне величайшую честь, называя меня своим другом». «Да-да, но вот опять двусмысленность. Знаете, шевалье, вы не мастер разговаривать». «Какая двусмысленность, ваше высочество?» «Вы сказали, выказывает явное благоволение. Что вы подразумеваете под благоволением?» «Ровно ничего особенного, ваше высочество», — сказал кавалер самым благодушным тоном. «Но, например, когда муж видит, что жена приглашает к себе какого-нибудь мужчину предпочтительно перед другими, когда этот мужчина всегда находится у ее изголовья или у дверцы ее кареты, когда нога этого мужчины вечно по соседству с платьем этой женщины, когда они оба то и дело оказываются рядом, хотя по ходу разговора этого совсем не нужно, когда букет женщины оказывается одинакового цвета с лентами мужчины, когда они вместе занимаются музыкой, садятся рядом за ужин, когда при появлении мужа разговор прерывается, когда человек за неделю перед тем совершенно равнодушный к мужу внезапно оказывается самым лучшим его другом, тогда...» «Тогда? Договаривайте же!» «Тогда, ваше высочество, мне кажется, муж вправе ревновать. Но ведь эти мелочи не имеют никакого отношения к нашему разговору». Принц, видимо, волновался и испытывал внутреннюю борьбу. Наконец он произнес. «Но вы все-таки не объяснили мне, почему вы сбежали. Вы сейчас мне заявили, что боялись стеснить, да еще прибавили, что заметили со стороны принцессы пристрастие к обществу де Гиша». «Ваше высочество, этого я не говорил». «Нет, сказали. Если сказал, то потому, что не видел тут ничего особенного». «Однако что-то вы все-таки в этом видели». «Ваше высочество, вы ставите меня в затруднительное положение». «Нужды нет, продолжайте. Если ваши слова правда, зачем вам смущаться?» «Сам я всегда говорю правду, ваше высочество, но я колеблюсь, когда приходится повторять то, что говорят другие». «Повторять? Значит, что-то говорят?» «Признаюсь, это так. Кто же?» Шевалье изобразил негодование. «Ваше высочество», — сказал он, — «вы подвергаете меня настоящему допросу, обращаясь со мною как с подсудимым, а между тем всякий достойный дворянин старается забыть слухи, которые долетают до его ушей. Ваше высочество требуете, чтобы я превратил пустую болтовню в целое событие». «Однако», — вскричал с досадой принц, — «ведь вы же сбежали именно из-за этих слухов». «Я должен сказать правду. Мне говорили, что господин де Гиш постоянно находится в обществе принцессы. Вот и все. Повторяю, самые невинные и совершенно позволительные развлечения. Не будьте несправедливы, ваше высочество. Не впадайте в крайность, не преувеличивайте, вас это не касается. Как? Меня не касаются слухи о постоянных посещениях моей жены Гишем? Нет, ваше высочество, нет. И то, что я говорю вам, я сказал бы самому Дегишу. До такой степени считаю невинными его ухаживание за принцессой. Я сказал бы это ей самой. Однако вы понимаете, чего я боюсь. Я боюсь прослыть ревнивцем по обязанности, в силу вашей благосклонности ко мне, в то время как я ревнивец из дружбы к вам. Я знаю вашу слабость, знаю, что когда вы любите, вы знать ничего не хотите, кроме вашей любви. Вы любите принцессу, да и можно ли не любить ее? Посмотрите же, в каком безвыходном положении я очутился. Принцесса избрала среди ваших друзей самого красивого и привлекательного. Она так сумела повлиять на вас в его пользу, что вы стали пренебрегать всеми другими. А ваше пренебрежение — смерть для меня. С меня довольно немилости ее высочества. Вот поэтому-то, ваше высочество, я и решил уступить место фавориту, счастью которого я завидую, хотя питаю к нему прежнюю искреннюю дружбу и восхищение. Скажите, можно ли возразить против этого рассуждения? Разве мое поведение нельзя назвать поведением доброго друга? Принц взялся за голову и стал ерошить волосы. Молчание длилось довольно долго, так что шевалье мог оценить действие своих ораторских приемов. Наконец принц сказал: «Ну, слушай, говори все, будь откровенен. Ты знаешь, я уже заметил кое-что в этом роде со стороны этого сумасброда Бекингема». «Ваше высочество, не обвиняйте принцессу, иначе я покину вас. Как? Неужели вы ее подозреваете?» «Нет, нет, шевалье, я ни в чем не подозреваю мою жену, но все-таки я вижу, сопоставляю. Бекингем был просто сумасшедший». «Сумасшедший, на поведение которого ты мне открыл глаза». «Нет, нет», — с живостью перебил шевалье. «Не я открыл вам глаза, а Дегиш не надо смешивать». И он разразился язвительным смехом, напоминавшим шипение змеи. «Ну да, ты сказал только несколько слов, Гиш проявил больше рвения». «Еще бы, я думаю», — продолжал шевалье тем же тоном. «Он отстаивал святость алтаря и домашнего очага». «Что такое?» — грозно произнес принц, возмущенный этой насмешкой. «Конечно. Разве господину Дегишу не принадлежит первое место в вашей свите?» «Словом», — сказал несколько успокоившись принц, — «эта страсть Бекингема была замечена, разумеется». «Ну хорошо. А страсть господина Дегиша тоже все видят?» «Ваше высочество, вы опять изволите ошибаться. Никто не говорит о том, что господин Дегиш пылает страстью». «Ну хорошо, хорошо. Вы видите сами, ваше высочество, что было бы во сто раз лучше оставить меня в моем уединении, чем раздувать нелепые подозрения, которые принцесса будет вправе считать преступными». «Что же надо делать, по-твоему? Не надо обращать ни малейшего внимания на общество этих новых эпикурейцев, тогда все слухи постепенно затихнут». «Посмотрим, посмотрим. О, времени у нас довольно, опасность невелика. Главное для меня не потерять вашей дружбы, больше мне и думать не о чем». Принц покачал головой и точно хотел сказать: «Тебе не о чем, а у меня забот по горло». Подошел час обеда, и принц послал за принцессой. Ему принесли ответ, что ее высочество не выйдет к парадному столу, а будет обедать у себя. «Это моя вина», — сказал принц. «Я проявил себя ревнивцем, и теперь на меня за это дуются». «Пообедаем одни», — сказал шевалье со вздохом. «Жаль Гиша». «О, Гиш не будет долго сердиться. Он добрый». «Ваше высочество», — вдруг заговорил шевалье. «Мне пришла в голову хорошая мысль. Во время нашего разговора я, кажется, расстроил ваше высочество. Значит, я должен и уладить все. Я пойду отыщу графа и приведу его». «Какая у тебя добрая душа, шевалье! Вы так сказали, будто это очень удивило вас. Черт побери, как ты злопамятен!» «Может быть, по крайней мере, признайтесь, я умею заглаживать причиненное мной зло». «Да, признаю». «Ваше высочество, благоволите подождать меня несколько минут». «Хорошо, ступай. Я пока примерю свои новые костюмы». Шевалье ушел, созвал слуг и отдал им приказание. Они разошлись кто куда, остался один только камердинер. «Пойди узнай сейчас же», — сказал он ему, — «не у принцессы ли господин Дегиш, можешь ты это сделать?» «Очень легко, ваша милость, я спрошу у Маликорна, а он узнает от мадемуазель Монтале. Только не стоит спрашивать, вся прислуга господина Дегиша разошлась, а с ней вместе, наверное, ушел и он сам. Все-таки разузнай получше». Не прошло и 10 минут, как камердинер вернулся. Он с таинственным видом вызвал своего господина на черную лестницу и провел в какую-то коморку с окном в сад. «Что такое? В чем дело?» — спросил шевалье. «Зачем такие предосторожности?» «Взгляните под тот каштан. Ну? Ах, боже мой, это манекен. Чего же он ждет?» «Сейчас увидите. Минуточку терпения. Теперь видите?» «Я вижу одного, двух, четырех музыкантов с инструментами. а за ними самого Дегиша. Что он тут делает? Он ждет, чтобы открыли дверь на фрейлинскую лестницу. Тогда он поднимется к принцессе, и у нее за обедом будет новая музыка. А ведь это прекрасно, то, что ты говоришь. Вы так считаете, ваша милость? Тебе это сказал господин Маликорн? Он самый. Значит, он тебя любит. Он любит его высочество принца. Ради чего же? Он хочет поступить на службу к принцу. Черт возьми, придется взять его. Интересно, сколько же он дал тебе за это? Это секрет. Но его можно продать, ваша милость. Я тебе плачу за него 100 пистолей. Держи. Благодарю вас, ваша милость. Смотрите, дверь отворяется, женщина впускает музыкантов. Это Монтале. Тише, сударь, не произносите громко этого имени. Назвать Монтале все равно, что назвать Маликорна. Не поладили с одним, не поладите с другой. Хорошо, я ничего не видел. А я ничего не получал, сказал камердинер, пряча кошелек. Удостоверившись, что Дегиш вошел к принцессе, шевалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться и весь сиял. «Говорят, — вскричал шевалье, — что король избрал солнце своей эмблемой. По совести, ваше высочество, эта эмблема больше подходит вам». «Ну что же, Гиш? — спросил он. «Не найден. Бежал, испарился. Ваша утренняя выходка напугала его. Его нигде нет». «Черт возьми, этот пустоголовый способен, пожалуй, взять лошадей, да и укатить в свое поместье, бедный малый. Ну да ничего, мы вызовем его обратно. Давай обедать». «Погодите, ваше высочество, сегодня уж такой день, что мне приходят в голову разные счастливые мысли». И вот теперь у меня новая мысль. Какая? Ваше высочество, принцесса на вас сердится, и она права. Вам надо чем-нибудь порадовать ее, ступайте к ней обедать. О, ведь это могут принять за слабость. Какая же это слабость? Это доброта. Принцесса томится, роняет слезы в тарелку. У нее красные глаза, а мужу не следует доводить до слез жену. Идите же, ваше высочество, идите. Да ведь я велел подать обедать сюда. Полноте, полноте, ваше высочество, мы тут умрем со скуки. У меня сердце не на месте, как вспомню, что принцесса там одна. Да и вам будет не по себе, хоть вы и напускаете на себя суровость. Возьмите и меня с собой, это будет прелестно. Ручаюсь, что мы повеселимся. Ведь вы повинились сегодня утром. Шевалье, шевалье, ты даешь мне дурной совет. Я даю вам хороший совет. Притом же вы сейчас неотразимы, вам так идет ваше лиловое платье с золотым шитьем. Ваша внешность поразит принцессу больше, чем ваш поступок. Вы очаруете принцессу, решайтесь же, ваше высочество. Ты меня убедил, идем. И принц направился с шевалье наполовину принцессы. Шевалье успел шепнуть на ухо лакею, поставив людей у запасного выхода, чтобы никто не мог удрать живо. И за спиной герцога он вошел в переднюю покою принцессы. Лакеи хотели было доложить об их прибытии, но шевалье, улыбаясь, сказал: «Не докладывайте. Его высочество хочет сделать сюрприз».